Это совсем не больно. Некоторые ученые считают, что ожиданиями можно объяснить, к примеру, эффект плацебо. В одном из исследований доктора Дона Прайса участвовали три группы добровольцев, страдающих синдромом раздраженного кишечника. Все они имели полную информацию о том, что будет происходить, и надеялись получить за это неплохое материальное вознаграждение. У каждого из участников в заднем проходе надули специальный баллончик и попросили оценить боль по шкале от 1 до 10. Одна группа испытывала боль в чистом виде. Испытуемым не давали никаких лекарственных средств. На приведенном графике их оценки представлены сплошной линией, а средний уровень боли составил 5,5 по 10-бальной шкале. Во второй группе был применен лидокаин. Местное анестезирующее средство, почти полностью устраняющее чувствительность. Добровольцы из этой группы в среднем испытывали боль на 2,5 балла по 10-бальной шкале. На графике это нижняя серая линия. В третьей группе применили плацебо, обычный вазелин. При этом участникам сказали, что, вероятно, они получают плацебо. Результаты представлены на графике пунктирной линии. Испытанную боль участники эксперимента оценили в среднем на 3,5 балла из 10. Вазелин снизил боль, хотя людям и сказали, что, скорее всего, применялось плацебо. Затем Прайс повторил эксперимент, но на этот раз группе, получавшей плацебо, сказали, что им дают нечто такое, что по достоверным данным заметно снижает боль у большинства людей. Участникам эксперимента не сказали, что это плацебо, но и не солгали, потому что у некоторых пациентов плацебо действительно снижает болевые ощущения. Целью Прайса было изменить ожидания людей. На втором графике можно убедиться, что временами эта группа испытывала даже меньшую боль, чем те, кто получал лидокаин. К настоящему моменту подобных исследований было проведено уже немало, и мы вновь и вновь убеждаемся, что ожидания людей заметно влияют на их восприятие. Профессор Роберт Кокхилл, исследователь боли из Флоридского университета, разработал план эксперимента, в котором участники испытывали сильную боль в ноге. Обеспечивалось это при помощи калиброванного нагревателя. Затем он попробовал поиграть с ожиданиями испытуемых и посмотреть, как они повлияют на их оценку боли. 10 из 10 участников эксперимента снизили оценку боли просто потому, что ожидали нагрев до 48 градусов Цельсия, а не до 50 градусов Цельсия, как было на самом деле, говорит Кокхилл. В статье «Субъективное восприятие боли», когда ожидание становится реальностью, он добавил: «Позитивные ожидания снижают восприятие боли так, что их эффект сравним с действием терапевтической дозы морфия. Правильная доза позитивных ожиданий действует не менее мощно, чем сильнейшие обезболивающие». Доктор Брюс Липтон в книге «Умные клетки. Биология убеждений» исследует это явление более подробно. Кокхилл хотел выяснить, основан ли эффект плацебо на самообмане. Что это, просто игра сознания или в мозге происходят реальные изменения? Он изучил сканы мозга тех, кто испытывал снижение боли благодаря измененным ожиданиям. Выяснилось, что если человек ожидает умеренную боль, а получает сильную, то у него изменяется активность отделов мозга, отвечающих в обычных обстоятельствах за восприятие боли. «Нам удалось резко снизить активность множества участков мозга», — говорит Кокхилл. Если вы ждете что-то хорошее или плохое, то ваши ожидания влияют на активность участков мозга точно так же, как повлиял бы на них реальный опыт.